Глава вторая. На этот раз меч был у меня в ножнах и продвижению не мешал. Грибок за грибком я приближался к тому месту, куда грохнулся водяной. Увидел какую-то вспышку и удвоил усилия. Наконец, моим глазам предстало зрелище битвы. Водяной, избавившись от пики, вернулся к своему обычному размеру. Только посреди брюха у него осталась внушительная дыра. Держать гравия в руке он, как следствие, уже не мог. Он держал его за ноги и с тупой, но неодолимой силой тащил на дно. Гравий, согнувшись в три погибели, пытался рубить мечом руки водяного, но вода затрудняла движение, и водяной только скалился. Но тут подплыл я. Мой меч, прокачанный знаком меча, в воде порхал куда лучше обычного, и я отсек водяному руки. Тот беззвучно заорал, пуская пузыри, и пошел на глубину один, без гравия. Гравий мигом переобулся и поплыл следом. Я увидел, как из его руки выскочил уже знакомый ледяной кол и пробил водяному репу. Наконец-то жахнула молния, облагодетельствовав гравия. Водяной начал медленно всплывать. Мы с гравием постарались всплыть быстрее. Вынырнув и отплевавшись от воды, я сказал: «Ну, вилла мне, водяник тебе. Я без претензий. А кости сейчас на всех поделим, все ж старались». «Добро», — согласился гравий. Я нашел взглядом льдину, махнул рукой и, схватив водяного за космы, потащил его за собой к берегу. Виллу пришлось поискать, ее волнами сражения унесло далековато. Но Ерема с Иваном, оказавшиеся лучшими пловцами, с задачей справились, приволокли и эту тушу. «Ну, ребята, сегодня круто было», — сказал я, стоя над погребальным костром и пытаясь немного обсушиться. «Помирать буду, не забуду». «Да уж», — вздохнул Захар. «Я уж думал, все. Когда молнией жахнул». «Угу. Аж в глазах ведь потемнело». «Ничего, сейчас просветлеет. Смотри, костей сколько». Костей в общей сложности оказалось 52. В вилле 20, да в водяном 32. Эх, далеко обоим до лешего, далеко. Но все равно жару дали неплохо. 52 на десятерых делилось плохо, поэтому рассудили, как обычно. Каждому по 5 костей, а 2 пропьем в честь победы над тварями. Вот все бы битвы с тварями проходили так интересно и так хорошо заканчивались. Сиди себе в первом ряду, любуйся увлекательным шоу, напоследок разомнись маленько, а потом роди и кости получай. Не жизнь, а сказка. А кто молодец? Правильно, Владимир молодец. Не каждому охотнику удается виллу с водяным стравить. Да даже встретить виллу не каждому удается. А ко мне твари будто магнитом тянет. После феерической победы и триумфального раздела костей мнения охотников разделились. Мои пореченские приглашали отмечать победу в Поречии. Вилла наша — наша. Владимир, который всю движуху организовал и исполнил, наш — наш. Стало быть, отмечать нужно у нас. А смоленские охотники настаивали на том, что лучшего кабака, чем золотой мешок, не найти во всей губернии. Там, дескать, и наливают в долг, и до пункта приема костей рукой подать, где, к слову, кости можно сдать по более выгодной цене. Владимира приемщик уже знает, за остальных они поручатся. Последний аргумент победил, считать охотники умели. Сначала мы до полусмерти напугали смоленского приемщика. Он, увидев ввалившуюся толпу, состоящую преимущественно из незнакомых рыл, решил, что кассу пришли грабить. С перепугу чуть не саданул ударом. Хорошо, что разглядел возвышающегося над толпой Харисима. Хотя справедливости ради Харисима трудно было не разглядеть. В итоге недоразумение разрешилось, кости мы сдали и отправились в кабак, где напугали на сей раз кабачика, который после прошлого визита Харисима заказал у каменотеса каменные лавки, ибо задолбался менять деревянные. Но лавки пока готовы не были. Харисим пообещал держать себя в руках. И действительно держал. Когда дошло до веселья, размахивал столом. На другом столе отплясывала земляна. Оказалось, что это она умеет исполнять не хуже, чем упражнения с мечом. Публика захлебывалась в овациях. Захар выхватил от кого-то по морде, но и сам не остался в долгу. В общем, все тусанули на славу. Проснулся я каким-то волшебным образом снова у Ильи Ильича. Разборку с собственной памятью, кой черт меня приволок с пьяну именно сюда, отложил на потом как непринципиальную. Если меня все устраивает, какая в сущности разница? Вечер удался, ну и слава богу. Илье Ильичу я доложил об уничтожении двух высокоуровневых, высокоопасных тварей. Получил приятно звякнувшую благодарность. Выслушал доклад о том, что чертей на территории не замечено, и собака сутулая Троекуров тоже пока сидит тихо. Хотя о повторной смерти Вольфганга Головина наверняка уже знает. Вот при слове «Троекуров» меня так и тянуло зубами заскрежетать. До зарезу хотелось предъявить этому ублюдку за все сразу. В конце концов, мы с моими охотниками Водянова и Виллу ухлопали. Неужто с ним не сладим? Был бы Троекуров сошкой поменьше, я бы уже направлялся к нему. Но останавливало то, что понимал. Троекуров не вершина в этой пищевой цепочке. И обрывать нить, ведущую к кому-то еще более мерзкому, чем он, мне не хотелось. Оборвется она в любом случае. Потому что того, кто стоит над ним, просто так, из любви к человечеству, Троекуров не сдаст. Сдохнет, но не сдаст. В этом я был уверен. Не потому что пионер-герой, а потому что подобный вариант развития событий у его кукловода наверняка предусмотрен. Какое-нибудь колдовское самоликвидирование или что-то в этом духе. Не, тут надо действовать похитрее. И как только я придумаю, как, сразу начну действовать. Но не раньше. Сейчас займусь, пожалуй, своими делами. Мне тут кое-кто, между прочим, поместье обещал. Распрощавшись с Обломовым, я переместился в Поречье. Швейцар у дверей сестер Урюпиных поскакал сообщать, что прибыл Владимир Всеволодович Давыдов даже раньше, чем я успел постучать в дверь. Похвальное рвение, но в данном случае излишнее. Сегодня я в кои веки никуда не торопился. Степенно прошел в контору и присел напротив стола сестричек. «Поздравляем с приобретением, Владимир Всеволодович», — сказала Александра. И протянула мне лист гербовой бумаги с красивой печатью. Из документа следовало, что я стал владельцем деревни Озерки, равно как и примыкающего к деревне Озерка пары лугов, просеного поля, рыбных садков, дома со службами и, внезапно, каурой кобылы по кличке Тварь. Хм, любопытное имечко. Ладно, разберемся. Вернусь в усадьбу, отправлю Тихоныча на разведку. Посмотрим, что там за тварь такая. Заодно судьбой породистых карпов озаботимся. «Не перестаю удивляться, как это у вас получается?» — развела руками Александра. «Приобрести за империал целое поместье?» «Да сам фигею. Ну куда деваться-то? Дают, надо брать. Такое мое мнение». «Благодарим за то, что порекомендовали нас господину Дубовицкому», — добавила Евгения. «Есть основания полагать, что мы и далее будем вести его дела». Александра улыбнулась. «Да уж». «День вчера выдался исключительно насыщенным». «Это я вас еще не водил смотреть, как вилла с водяным махаются. Вот уж где развлекуха в полный рост». «Ладно, барышни, взаимно рад нашему сотрудничеству. Уверен, что расстаемся мы ненадолго». Я откланялся и вышел. А через 5 минут плюхнулся, раскинув руки, на кровать у себя в башне. «Дома, наконец! Ну-ка!» «Что тут у нас с водопроводом?» С водопроводом оказалось все штатно и по графику. Канаву прорыли, начали укладывать трубы. На горизонте уже настойчиво обозначился вопрос паровой машины. «Окей, завтра прямо с утра и займусь». Я выцепил Тихоныча и сообщил о том, что у нас появилось еще одно поместье. И озеро с ценными карпами. И прочее барахло. Глаза у Тихоныча округлились. В них так и замелькали империалы. Я немного сбавил пыл управляющего, сказав, что угодья надо бы сперва осмотреть. Черт его знает, может, там вместо прибыли одни убытки светят. Тихоныч побежал к Даниле, чтобы тот приготовил на завтра коляску. А я, получив от тетки Натальи кофейник и блюдо с домашним печеньем, уселся на балконе и кайфовал до самого вечера. Иногда надо, я считаю. И все же носиться, как сумасшедшему. Ближе к ночи нарисовался Захар верхом на лошади. Заколотил в ворота. Въехал во двор, задрал голову и предъявил сидящему на балконе мне. «Опять ты про меня забыл?» «Нет, не забыл. Просто охота — это одно, а личное удобство — другое. Если я тебя так и буду всю дорогу на себе таскать, ты до мастера никогда не прокачаешься». Захар понурился. «Вот и Егор так сказал. В Поречье меня знаком перенес, а сюда обойдешься, — говорит. Ишь разбаловался». «Правильно говорит». Захар вздохнул и потопал ставить лошадь в гараж. «Где взял ты ее, интересно?» «Ладно, его дело». Я зевнул и отправился спать. Утром за завтраком объявил. «Вот что, дорогие мои домочадцы, я сейчас как поем, убываю в Петербург. Там у меня образовался один важный нерешенный вопрос. Вернусь с гостинцами, не скучайте. Ты, Тихоныч, с новым поместьем разберись пока». «Приказать, чтоб карету закладывали?» — встрепенулась тетка Наталья. «Нет, надеюсь обойтись без кареты. Очень уж неохота 2 недели на дорогу тратить». Собирался я недолго. Охотничий костюм на себя, выходной, на всякий случай, мало ли какие они бывают, в заплечный мешок. Перед уходом открыл сейф, окинул взглядом свои сокровища. Пластину с непонятными знаками, беспроводную зарядку для амулетов, шапку-невидимку, заформалиненную руку и голову. Отдельно лежали неучтенные кости, добытые из покойного супруга княгини Апраксиной и его коллег-упырей. И это пока не трогаем. Это на Новый год. В смысле, на амулет, который будет разгонять паровую машину. Пока пусть лежат. Вернусь с машиной, тогда я отправлюсь к мастеру Сергию, чтобы уже предметно вести диалог. Может, согласиться оплату надвое разбить? Пока того, что есть, маловато будет. Я взял меч, нацепил кинжал и шагнул в транспортировочную кабину. Вышел из фонтана в Смоленске и отправился искать друзей-охотников. В достопамятном кабаке обнаружил празднующего похмелье Харисима. «А чего знаком здоровья не поправляешь?» — завел светскую беседу я. «Скучно», — коротко ответил Харисим. «Фр, и все». И снова приложился к пивной кружке. «Не, ну так-то у каждого свои развлечения. Личное пространство, все такое. Я ничего, со всем уважением». Узнав, что мне нужно, Харисим покачал головой. «Не, в Санкт-Петербург вряд ли выйдет. Это ж огромный город, народу тьмища. Там еще место, где знак можно оставить, поди найди. А недавно мужики рассказывали, штрафы брать за это начали. Ежели выскочишь знаком, где не положено, а тебя заметят и донесут, то по башке прилетит непременно». «Бардак», — посочувствовал я. «Что за жизнь пошла? Все камерами утыкано». «Ну, в больших городах парковки известная беда. С этим делом и через 300 лет лучше не станет». «Ладно, понял. Значит, придется карету искать». «Пойду». Я поднялся. «А тебе непременно в Санкт-Петербург надо?» Остановил меня голос Харисима. «Деревня неподалеку, в 2 верстах, не?» «Да мне какая разница? Деревня так деревня. Что я 2 верст не пройду?» «Вот я и удивился». Задумчиво, глядя в кружку, кивнул Харисим. «Какая тебе разница? Ладно, ежели так, то давай. Перенесу хоть сейчас». «Ну вот, другое дело. Только погоди маленько. Мне кое-что узнать надо. Через час вернусь. Ты же никуда не уйдешь?» Харисим помотал головой. «Не». И гаркнул. «Митроха, налей». «Да. Пожалуй, надо поспешить. А то ведь и правда уйдет, в такую даль, из которой до утра не вернется». Адрес купца первой гильдии я помнил. Поймал извозчика и скоро уже стучал в двери добротного 2-этажного особняка. «Собрались, стало быть, паровую машину приобрести?» — потирая руки, спросил Сазонов. «Дело доброе. Помогу, само собой. Вы обождите, мне собраться недолго». «Собраться?» — удивился я. «Я думал, вы мне просто адрес скажете». «Нет!» — купец покачал головой. «Хозяин мастерской немец, по-нашему плохо понимает. Я-то уж с ним насобачился кое-как. Смогу объяснить, что вам нужно. Толмачом побуду, так сказать. А заодно кое-какие свои делишки уложу. Местечко-то в карете найдется у вас?» «Вот жук!» На халяву метнуться в Петербург и обратно порешать свои дела в мастерской. А заодно наверняка процентик с хозяина поиметь за то, что клиента привел. Молодец, чё. Ну да ладно. Мне оно в целом по барабану. Да и пригодится такой хитрожопый спутник, может, не только в мастерской. Найдется, как не найтись. Правда, не совсем в карете. Ничего, я непривередливый. Обождите буквально полчаса, прикажу, чтобы и вещи уложили. Через полчаса купец появился в гостиной в дорожном костюме. Рядом с ним стоял слуга, одетый также по-дорожному, с объемистым саквояжем под мышкой. Я покачал головой. Вот лакей уже вряд ли поместится, сорян. Ничего-ничего, Гришка у меня тощий, влезет как-нибудь. Я ухмыльнулся и пошел к двери. Купец с лакеем поспешили за мной. Когда я вместо ожидаемой кареты привел их к кабаку «Золотой мешок», в глазах купца появилось недоумение. «Вот», — подходя к Харисиму, сказал я. «Это со мной», — кивнул на купца. «Сможешь нас обоих забрать? Если нет, то перенеси меня одного, я знак изображу и сам вернусь». «Смогу», — поднимаясь во весь свой гигантский рост, объявил Харисим. И покачнулся. Помимо кружки с пивом, я заметил на столе перед ним опустевший где-то на треть штоф. Да, не зря спешил. «Что?» — осторожно спросил Сазонов. Лакей вовсе растворился где-то за спиной хозяина. «Все, иди сюда». Харисим мощной дланью цапнул Сазонова за плечо, а другой рукой ухватил меня. Миг, и мы стоим на околице какой-то деревни. Фух! До сих пор перемещаться знаком на такие расстояния мне не доводилось. И как-то не задумывался о том, что 500 с гаком верст — расстояние вполне достаточное для того, чтобы резко изменилась погода. Секунду назад в Смоленске было тепло и солнечно, а здесь на нас обрушился проливной дождь. По небу бежали тучи, над лесом за деревней сверкнула молния, загрохотал гром. «Ух, и крепко хлещет», — порадовал нас Харисим. «Есть такое», — не стал спорить я. «Как знак-то твой не смыло?» Харисим хитро подмигнул. «После расскажу». «Ну да, понятно. У охотников между собой-то секретами делиться не сказать, чтобы принято. А тут рядом с нами посторонний стоит. К слову, настолько офонаревший, что вряд ли запомнит что-то из сказанного. Но береженого, как известно, Бог бережет». «Пошли», — скомандовал Харисим, покуда насквозь не вымокли. И уверенно широким шагом направился к ближайшей избе. Явно не лучшей в деревне, стоящей на отшибе, покосившейся на бок, с крышей, вопиющей о ремонте. Сазонов, все еще находящийся в офигении, посмотрел на меня. «Мы недалеко от Петербурга», — объяснил я. Харисим перенес нас знаком. «Но вы сказали, место в карете». «Нет. Это вы спросили, найдется ли для вас место. И оно, как видите, нашлось». «Только не в карете, о чем я вас с самого начала предупреждал. И про лакея, между прочим, тоже говорил, что он не влезет. У Харисима две руки. Идемте, а то правда насквозь вымокнем». И пошел догонять Харисима.